вторичные выгоды. Мы переходим ко второй разновидности запрета на успех вторичным выгодам. С термином «вторичные» я не согласен, и вот почему. Считается, что вторичная выгода является вторичной, потому что она возникает после проблемы. Например, муж стал пьяницей, это серьезная проблема, а ты не можешь или не хочешь уходить, сознание берет и показывает тебе возможные варианты выгод от его пьянства, пользуясь которыми ты помогаешь себе переживать алкоголизм мужа. Какие же здесь могут быть выгоды? Можно сказать, в сексе. От тебя несет алкоголем, я так не могу. После каждого запоя делать его виноватым во всем, включая собственную несостоятельность. Позволить себе любовника. Он пьет, а я молодец. Все равно с ним, но... Вариантов множество, так же, как с ожирением, психосоматикой, безденежьем. Даже у фобий есть вторичные выгоды. Вот только на поверку они зачастую оказываются не вторичными, а первичными. То есть они и создают проблему из-за появившегося запроса в сфере предсознания. Выгода от проблемы и создает проблему. Лишний вес может являться отвлекающим фактором для твоего внимания. Он позволяет меньше погружаться в действительно серьезные проблемы жизни, решения которых не предвидится, или требующие такие решения, к принятию которых ты не готова. Это значит, что тебе проще думать целый день о еде и весь вечер сокрушаться о последствиях неправильного питания, чем о зияющей дыре в отношениях с близкими людьми или вопросах самореализации. Формула такова: жир — меньшее зло, чем конфликты и страдания, избавление от которых требует слишком больших усилий. Таким образом, ты смещаешь потребность решения вопроса в другую область, создав себе другую проблему, которую можно решить. Например, растолстеть, а потом похудеть. При этом временно удовлетворяется потребность в решении хоть чего-нибудь, а то, что это бег по кругу, остается за кадром этого кино. Таким образом, сначала появляется выгода от проблемы, и уж потом проблема для реализации этой выгоды. Когда ты очередной раз худеешь, проблема оголяется, и ты опять набираешь массу, переключая внимание на нее. Если даже не получается похудеть, чтобы потом опять набрать, значит, есть страх успеха. Ты только недавно о нем прочитала. Надеюсь, после осмысления большая часть страхов ушла. Чтобы решить снизить вес или избавиться от нарушения пищевого поведения, надо найти еще более неудобную, зависшую во времени проблему или потребность, разобраться с ней. Тогда жир испарится сам по себе, чувство неуемного голода просто исчезнет, ведь в нем больше не будет надобности.